Глава 83. В субботу Костя смог. В 5:00 утра выползаю из душа, на все готовое и максимально счастливое для данного времени суток. В квартире тишина, что называется, звенящая. Прохожу по квартире и Костю нахожу не сразу. Стоит в гардеробной, вертит в руках мои недавние покупки. Завидев меня, находку свою приподнимает выше, брови вскидывает. Вид у него а-ля «Что за нахер, Ален?» Стараюсь держать улыбку. Странно и забавно видеть такую внушительную детину в легкой растерянности. «Детка, скажи, что эта хрень тебе нужна, чтобы пушку носить?» Буквально умоляет меня. Изначально портупею и использовали для носки холодного оружия, закрепляя на ней кобуру. Но благодаря одному американскому дизайнеру и девушкам чуток сексуальности перепало. Забираю у него одну из упаковок, открываю и прям при нем, стеснительно меня назвать трудно, распаковываю и надеваю на себя. Зачастую портупеи состоят из ремешков разной длины, переплетаются по телу и заканчиваются на талии поясом. Мой вариант дополнен ремешками на бедрах, которые соединяются с основной частью конструкции, двумя параллельными ремнями по ягодицам. Выглядит это хитросплетение, мягко говоря, возбуждающе. Костин стояк тому доказательство. Планировала быть в черном боди, но кое-кто нагло вторгся в мои планы. Приходится оставаться в полупрозрачном белье молочного цвета. И, судя по реакции, так тоже неплохо. Костин взгляд плавает от ошейника чокера к набедренным ремням, которые обвивают ноги, касаясь белья. В этот момент я уверена, он позабыл, где находятся мои прекрасные глаза. Своими же он впивается в мою грудь, зрачки расширяются. Знаю, родной, эта штука еще и объем груди зрительно увеличивает. Чудесная вещь во всех отношениях. Подцепляю большими пальцами и оттягиваю ремешки на бедрах, кручусь вокруг себя, слегка выгнувшись. «Мне идет?» — спрашиваю доверчиво. Он молчит, кадык ходит туда-сюда. «Костенька, ты еще тут?» Загруз системы, видимо, полный. Подхватывает меня на руки и плюхает на трюмо, которое, к счастью, всегда стоит пустое. Иначе потом доставала бы кисточки и спонжики из своей пятой точки. Похоть в каждом движении немыслимая. Хватка на моем бедре. Оторви кусочек Аленки на память. Целует жестко, с надрывом. Вкус его слюны отключает мозг. Начинаю стонать ему в рот, то ли от боли, то ли от стремительного нарастающего возбуждения, пока он шарит по моему телу, запуская обе руки под его рубашку. Низ живота трогаю, глажу. Он мне так нравится. До сумасшествия. Касаться, ласкать, восхитительно. С трудом, но все же получается выбраться из его рук и отстраниться, разрывая поцелуй. Поднимаю полы его рубашки, перемещаю на край, чтобы удобнее было, и начинаю целовать живот. Веду языком снизу вверх, и так каждый сантиметр. Процесс доставляет мне само удовольствие. Обвожу языком каждый кубик и дую. Костя вздрагивает. Поднимаю взгляд и смотрю на него. В глазах у него пожарище. Чертята наперебой, кто дрова, кто уголь подкидывают. Когда тебя так сильно хотят, волей-неволей себя красивой почувствуешь, сверхъестественной. Можно кончить просто от созерцания того, как ты это делаешь. Хрипит, опираясь ладонями о полки шкафов по обе стороны вокруг нас. Не разрываю зрительный контакт, на ощупь нахожу ремень, расстегиваю его, потом молнию, стягиваю боксеры со штанами, немного наклонившись вперед, обхватываю губами головку. Целую, провожу языком. Безумно горячий. При каждом движении из меня летят стоны от удовольствия. «В тебя хочу». Делает полшага назад, проводит влажным от моей слюны членом по моим губам и разворачивает меня, как игрушечную, лицом к столу. С какой стороны ни посмотри, во всех куколка. Поочередно шлюпает меня по ягодицам, тут же наклоняется и целует места ударов. Контраст погружает меня еще глубже, если это возможно. Хочу его прямо сейчас. Как угодно. Как он захочет. Слышится треск белья, за ним ощущаю резкий толчок. Больно и сладко. Больно от того, что головой бьюсь об стол от неожиданности. В спине прогибаюсь сильнее. Костя наматывает мои волосы себе на ладонь, подцепляет большим пальцем этой же руки чокер, тянет все вместе. Я кричу, цепляясь руками за край стола, о который бьюсь бедрами без остановки. Толчки сыплются градом. Я где-то не тут, на каком-то мега-сахарном облачке. «Алена, детка, ты как? Как может чувствовать себя человек, который во время оргазма потерял связь с реальностью? Произношу что-то нечленораздельное, Костя хмыкает и целует спину так невесомо, что готова снова отлететь. Он все еще продолжает сжимать мою грудь. Вторую руку опускает мне между ног и растирает сперму. «Так лучше», — поясняет, когда я дергаюсь. «Лежи тихо, малыш, я мечу территорию. Второй раз можешь в душ не ходить». «Ты извращенец!» — шепчу очень тихо. Голос свой сорвала. «Рядом с тобой не мудрено». Через несколько минут немного приходим в себя. Костя уже полностью одетый, делов-то, штаны подтянуть. И я в лифчике и с разодранными трусиками. «Принц и нищий» — современная авторская интерпретация в синтетическом жанре.